Глава 19. «Государь, а ведь вкусно! Я о том и не думал!» Князь Иван Никитич Адоевский, тот, который старше из двух братьев, посмотрел на блюдо, с которого подчистил все. Пришлось потомить двоюродного брата, и лишь сейчас келейно поужинать с ним наедине. Надо отдать ему должное, Боярскую думу приструнил. Так что никто и не пикнул. Дики в приказах боялись ослушаться, страшась его крутого характера. Так что выбор был удачный. Родственники предают, конечно, но гораздо меньше, ибо в этом времени все прекрасно понимают, что в случае поражения ответит весь род. Таковы здесь царствуют нравы. Ссылают сразу всех, как случилось с теми же Романовыми и Годуновыми. «У тебя в Северской земле намного теплее, чем здесь. Так что растения эти вызревать будут хорошо. Сам видишь, какая из них вкусная еда. Теперь ни урожай не страшен будет. Кукуруза и в кашу идет, как видишь, и в хлеб добавлять можно муку из зерен. А будылья на корм скоту пойдут. Как видишь, от всего будет польза. Только поливать ее надобно и высаживать правильно. Но я тебе человечка дам, что урожай в этом году вырастил. Он весной поможет с посадкой, все разъяснит». «Прикажу немедленно пашне под сию кукурузу готовить. Слышал о ней раньше, но не думал, что так полезно. А что за цветок большой, на солнце похожий? У тебя в горшке стоит». «Он так и называется. Подсолнечник. Семечки видишь у него? Из них масло выжимать можно постное. Лучше льняного. Вот плошка. Отведай чуток. Жарить на нем можно. Светильники делать. Правда, коптить будет. Но если квашеную капусту с лучком этим маслицем полить, то вкуснее намного станет. А вот эту восточную сладость попробуй. Халва называется. Причем моя супруга ее сама делала. Я объяснил, как». Иван пододвинул маленькое блюдце, наполненное серыми комочками. Вчера сам попробовал и обалдел. Вкус, знакомый с детства. Князь, недолго думая, принялся за халву и потихоньку уничтожил все содержимое. Покрутил головой, довольный как кот, сожравший сметану, произнес: «Из чего сие сотворено? Понял, что на меду, но вкусно». «Семечки, из которых выжали масло, остаются. Жмых. Добавили яичного белка, дробленого лесного ореха маленько и меда. Вот и все. И не говори, что невкусно. Теперь сам посуди». «Жмыха после отжима семечек на масло много остается. Борти у тебя есть, орехов полно. Куры сами яйца несут. Сколько такой халвы ты в следующем году наделать можешь? И в Москве продать при великим прибытком. Вкусна и сладка, хотя меда в ней мало. А я прикажу на все царские пиры ее подавать. Как ты думаешь, многие постараются сие блюдо отведать?» «Да все, государь, раз такое дело, то я дам и...» Иван Никитич воодушевился, но неожиданно сник, над чем-то серьезно задумавшись. Потом негромко произнес, уже без прежнего энтузиазма, как-то виновато поглядывая на него: «В тайне цветки сии не утаить. На полях их все увидят и сообразят. А там семена эти своруют и у себя посадят. И масло научатся давить сами, и халву эту делать. Многие бояре сообразят, окаянные». «Вот и хорошо, что сообразят. Пусть у себя высаживают. Тогда подсолнечник живо разойдется по всем южным землям, где черноземы имеются. Урожаи хорошие дает, как и кукуруза. Семян ведь много. И пчелы иной мед давать начнут. А если семечки обжарить, то все их щелкать пристрастятся. Вкусно и полезно. А будылья пережигать хорошо. Поташ получается хороший, и лес рубить не надобно. А из него хоть мыло делай, или стекло вари, либо крась ткани. А еще в почву вносить можно, тогда урожаи намного богаче станут. Зерно и овощи добрые родятся». «Ах, вон оно что! Подсолнечник, говоришь, да раз он такой, я все свободные пашни им засею. И поташный дом поставлю. Знать бы только, как стекло варить хорошее». «Я знаю», — спокойно произнес Иван. «Тут пески подходящие есть, поташ будет в изобилии. Через 3 года варить стекло будем не хуже венецианского. Свои стеклодувы со временем будут. А хрусталь – это стекло такое особое. Во всех землях задорого продаваться будет. Но вот тут секретами делиться ни с кем нельзя». Иван посмотрел на двоюродного брата. А тот уже сообразил, что к чему, и понятливо закивал. Пришлось пояснить. Но оконное стекло сразу не получится. А его нужно повсеместно изготавливать. И много. Чтобы во всех городских домах дома светло было. И особенно на будущих мануфактурах. Работникам без хорошего освещения никак. А при лучине тяжко трудиться. Потому окна нужны, раз мы решили казенные мануфактуры строить. Понял, государь. Приказных дьяков торопить буду и лучших доглядчиков к ним приставлю. А что это в жарехе было? Репа какая? На сале и с яичницей вкусна, и подсоленый огурчик. Это картошка. Земляное яблоко, так, для пробы оставили. Семян мало. В земле растет клубнями. Если почва добрая, несколько штук может быть с кулак размером. Вот посмотри, какая размером может быть. Иван протянул Адоевскому два клубня, большой и поменьше. Тот повертел их в пальцах, заинтересованно посмотрел. Один сажаешь в огороде, поливаешь, окучиваешь. Полдесятка вырастет клубней, но не больше дюжины. Мои смерды вырастили немного в этом году. 7 мешков на семена отобрали. 3 тебе могу отдать на посадку. Учти, если жито не вырастет, этот плод его заменит, и народ от голодухи спасет. Но 10 лет потребуется, чтобы люди понемногу сами научились сей картофель выращивать. А потому на первых порах пусть бояре его опробуют, а народ им не кормить. Животы подтянут с голодухи, воровать начнут клубни, правильно их выращивать. И принуждать никого не нужно, обойдемся без картофельных бунтов.